Ученик Шиноби 14. Акация. Пролог. Появление незваного гостя всколыхнуло наше провинциальное сообщество. Люций стал лишь первой ласточкой. Интересно, что бы он подумал, если бы узнал, что мне в целом плевать на него. Еще тогда, после той драки, когда меня отпустило, этот конфликт исчерпал себя. Поэтому сейчас я его воспринимал лишь как источник неприятностей, ни больше ни меньше. Разумеется, я мог злиться или раздражаться, когда он провоцировал меня, но былого запала не осталось. Так что идею вернуться к тренировкам я воспринял спокойно, как и его попытки зацепить меня своими словами и насмешками. Кажется, у него проблемы с памятью. Я ведь и раньше не отказывался заниматься с мячом. В некоторых случаях это отличный инструмент. Но с тем, что он единственно верный, я по-прежнему не согласен. Уверен, тот мечник точно так же бы отрубил мне руку, будь в ней меч. Ничего бы не изменилось. Поэтому тут скорее о броне надо подумать. Интересно, есть ли броня, которая увеличивает скорость? Надо поискать. В этом смысле удачно поход на перекресток намечается. Гэцу, позвал я, возвращаясь к тренировке. Будешь возмущаться? Люций ушел, поэтому можно было продолжить заниматься. А должен? Поинтересовался он лениво. Ты приложил много усилий, чтобы отвадить от меня других учителей. Поэтому да, я бы не удивился, возмутись ты. Ты принял решение, не посоветовавшись со своим духом. Смысл возмущаться, когда дело сделано. Так ты обиделся? Ты всерьез думаешь, что настолько развитое существо, как я, могло обидеться? Да, пфф, фыркнул волк. Сегодня он в шерстяном образе на снегу валялся, недалеко от тренировочной площадки. И все же, ты против? Тебе правда интересно? Да хватит себя как баба вести. Скажи конкретно, я уже говорил, что духи видят наилучший путь развития. Наличие других учителей – дестабилизирующий фактор, который делает все обучение бессмысленным. Но что-то я пока не вижу, чтобы Люций тебя именно учил. Скорее вы ограничитесь обычными спаррингами, но ты быстро потеряешь к ним интерес. Почему? Потому что Люций очень ограничен. Впрочем, смысл об этом говорить. Подожди и увидишь. Хочешь сказать, мне нет смысла тратить на него время? Тебе есть смысл набираться опыта против различных противников, в том числе против Люция. Хорошо, может, у тебя есть варианты, как мне стать сильнее еще быстрее. Я готов больше заниматься. Нет, в этом нет смысла. Сказал, как отрезал. Лучше подумай над глазами, заметил Гэцу. Точно ли хочешь их дальше развивать? Точно, ответил я, не задумываясь. Риск сойти с ума я понял. Это допустимая плата, чтобы стать сильнее и не допускать подобного в будущем. Может, и так, ответил Гэцу на мои мысли. Хватит отвлекаться. Занимайся. Медленнее делай, медленнее. Занимался я сегодня с двойным рвением, за что получил нагоняй. Требовалось не рвение, которое скорее нервозность и злость, а собранность и плавность. Пока занимался, поглядывал на остальных. Шупа сегодня без настроения был, Тамара, как и обычно, в целом оптимистично. Калия, а черт знает, она в воздухе парила и медитировала. Боевое сложивание, боевое сложивание. Столько времени проводим за тренировками, но случилась беда, и оказались к ней не готовы. Хотя нет, я предвзят. Мы оказались достаточно подготовлены, чтобы никто не умер, но недостаточно, чтобы захватить противника. Походу, мне не просто людей для гвардии надо искать и тренировать, но и заранее собирать для них подходящие камни, чтобы способности дополняли друг друга. Да, сложная задачка, ее и за 5 лет не решишь. После тренировки вчетвером смотались глянуть, что там с нашими шиноби. По пути узнал подробности того, что вчера пропустил. Гэцу подхватил рыжую, до того как она упала. Что-то с ней сделал, чтобы не умерла и помощи дождалась. А там и к Ваське доставил. Мария тоже вроде как свой вклад внесла. Мне же руку обратно приделала Тамара. С остальным регенерация и восстановление справились. Тим свой вклад внес, последний удар именно его был. Не убил, но заставил противника сдаться и отступить. Вывод, сил у нас хватает, а слаженности нет. Заняться бы этим, но сейчас нужно готовиться к походу на перекресток. Да и других дел хватает, не менее важных. Ладно, к черту, найду время. Слишком уж это важно, нельзя оставлять на потом. Враг ведь в любой момент вернуться может, и не один. Сомневаюсь, что у настолько сильного ныряльщика нет парочки друзей. Если они на порталы нацелились, то вряд ли так легко сдадутся. Глава 1. Интересы, или как спартанец между задачами разрывался. Шиноби мы проверили, Полчаса их погоняли, после чего я вышел к Драку и сообщил ему новости. Принял он их без энтузиазма, но тут ничего не поделать, что есть, с тем и работаем. Как вернулся, отправил Калию вместе с Шупой к Такину. Связистам решил не доверять, через них нейтральные сообщения посылать можно, а здесь надо передать много важного, касающегося в том числе наших способностей. Надеюсь, через мастера получится узнать что-то важное. Мне бы наводку на этого ублюдка, а дальше посмотрим, как он запоет, когда мы к нему домой нагрянем. Дальше отправился к Марии с вопросами, которые очень уж меня заинтересовали. Встретил я ее в коридоре, и да, от нее пахло мужчиной. «Поговорим?» – спросил я, не став заострять внимание на том, что, кажется, примирение между супругами прошло удачно. «Что ты хотел? Идем в кабинет». По пути я попросил прислугу принести нам напитки и еду. Удобно это, иметь прислугу. О многих вещах можно не беспокоиться. Вопросов у меня несколько. «Так спрашивай», – спросила Мария. «Кажется, она немного напряжена. Думает, что буду говорить о Люции. Нет уж, почему ты так слаба?» удивилась она. «Пойми меня правильно. Тебе вроде как под 90 лет. В то время, когда мне 22, я не утверждаю, что сильнее тебя. Но с тем же Люцием, который твой ровесник, я могу потягаться на равных. Поэтому у меня и возникает вопрос, почему за столько времени вы не стали куда сильнее? А, ты про это?» Дошло до Марии. Так ответ очевиден. «Мне, нет». «Хорошо, давай подумаем», — покладисто сказала она. «Как прошло твое детство? На улицах по большой части. Где ты что, учился выживать?» — предположил я. «Да, я не буду говорить, что это какой-то правильный путь. Просто отмечу, что психология твоего поколения сильно отличается от психологии моего поколения. По факту, мы были домашними детьми, которые жили в безопасности». «Да», — удивился я. «Допустим. И что это причина?» «Это первая причина, на которую я обратила твое внимание», — наставительно сказала женщина. «Скажи, сколько лет ты тренировался сражаться, перед тем, как отправился в колодец?» 2 года. «Тебя хорошо учили?» «Очень». «Ты пошел в колодец со способностями?» «Да». «Ты знал, что тебя там ждет?» «Да». «А вот теперь почувствуй разницу. Когда первый раз попала в колодец, я была совершенно обычной девушкой, без физической подготовки, способностей и знаний. Но ты же как-то справилась». «Да», — согласилась гроза. «Но скажи, ты сможешь сейчас дойти до перекрестка?» «Пожалуй, смогу. Если с Калией, то вообще не проблема. Я в твоем возрасте не знала о Клайдах, не то что о перекрестке. Там, где ты получаешь готовые знания, я тратила годы на сбор информации. Там, где тебя сразу научили знаком, я, опять же, тратила годы и десятилетия, чтобы найти эти знания. Но 90 лет, ты же не всегда была неопытной. Спар, я тебе привела несколько примеров, которые формируют разницу. Не все отличия, а всего лишь те, которые первые пришли на ум. У тебя отличная подготовка. Тебе многое было известно о колодце заранее. Ты попал к хорошему учителю, который обучал тебя по системе кругов. Этой системе сотни лет. Я же развивалась методом проб и ошибок, далеко не самым эффективным способом. Десятилетия уходили на то, чтобы в чем-то разобраться. А ты идешь по протаренной тропе. И это все? — скептически хмыкнул я. «Нет, это первый фактор. Второй – наследственность. Ты следующее поколение, да и то не самый обычный ребенок. Моя сестра владела силой одного легендарного камня. Люций на момент зачатия был полным легендарщиком. Но ты еще прошел через эксперимент и получил часть наших особенностей. Грубо говоря, твой фундамент куда основательнее моего. Сейчас ты этого не понимаешь, но посмотри на остальных шиноби. У каждого есть свой потенциал и предел. Тебе просто повезло, твой предел находится очень далеко. Тебе помогли заложить и развить базу. Поэтому ты так быстро забрался наверх. Все равно не стыкуется. Почему Люций не получит глаза, как у меня и тебя?» «Смешной ты», — развеселилась гроза. «Не понимаешь, насколько тебе повезло. Люций бы в легкую прошел испытание. Проблема в том, что по-настоящему сильные глаза дают раз в 10, 20, а то и 100 лет. Колодец тебя отметил». «Отметил, то есть, если бы Люций тогда пошел, он бы получил другие глаза?» «Я не знаю, но думаю, что да. Если ты забыл, мои глаза несовершенны. Люцию бы они и вовсе не подошли. У него и так развито сверхвосприятие. Физической силы я дополнительно не получаю, в отличие от тебя. Поэтому не все так просто. Ждать годами, пока подвернется что-то подходящее, тоже не вариант, волшебники воспротивятся, да и правила башни могут измениться. Ладно, допустим, махнул я рукой, ты хочешь сказать, что вы оба исчерпали свой потенциал и ничего нового освоить не сможете? Я не буду этого утверждать, но да, наш потенциал исчерпан, только если найдем что-то, что раздвинет его. Твой волк, кстати, дал настойку Такину, мы отказались пить пока что, а там закрутилось... Помрачнела женщина. Надо будет узнать у него, какие результаты. Глядишь, прибавим в силе. Хэймэм, промычал я протяжно. Хэймэм, что тебя удивляет? Знания достаются не так легко, как тебе кажется. Новые трюки осваиваются тоже не всегда быстро. К тому же все мы стареем. Но ты молода, внешне. Ты не поймешь, покачала головой Мария. Чего не пойму, что такое старость? Поговорим об этом лет через 50. Может, я могу что-то сделать? Чтобы ты стала сильнее, ао, выдала она. Малыш Спар хочет позаботиться о своей любимой тетушке. Приложила она пальчик к губам и приняла невинный вид. Я хочу, чтобы моим невестам не вскрыли горло и они не погибли. Мы вчера обосрались. И ты тоже, кстати. А совсем недавно был готов взять всю вину на себя, вдохнула гроза насмешливо. Суть ведь не в том, чтобы кого-то обвинить. Вчера я понял, что нам всем не хватает боевого сложивания. Нужно устроить совместные тренировки. В идеале, сходить на дело. Ну, затянула гроза. Ну не, мне влом. И вообще, я старая женщина. Чего ты на меня оборону возлагаешь? Потому что ты сильная женщина. Не прибедняйся. Просто придумай, в каком случае тебе будет интересно прогуляться вместе. Не так, что вы меня ведете, как равные партнеры. Тогда лет через 10 приходи. Когда подрастешь, фыркнула гроза, лет через 10 это я тебя водить буду, не остался я в долгу. Ты там хотела в какой-то храм молнии попасть, можно туда, там не все так просто, справимся как-нибудь. Излишний оптимизм для того, кому ночью руку отрубили, я подготовлюсь. Посмотрим, не стала она ничего обещать. Хорошо, тогда еще вопрос, мне тут подумалось, что этот дом дюжи хлипкий. «Хочешь возвести крепость?» – задумалась гроза. «У меня будет для тебя только два слова. Дорого и сложно, но решаемо, решаемо. Вот и отлично. Тогда нужно сначала определиться, точно ли здесь остаемся. Если да, тогда пиши список того, что нужно. Не все можно добыть в нашем мире. Что ж, я как раз собираюсь к перекрестку группу вести. Тогда напишу. И да, я хотел бы построить нормальный дом, который не снесут одним ударом, до того... как кто-то из моих женщин забеременеет. Это достаточно разумное требование, тетушка. Как ловко ты хочешь отсрочить исполнение нашего договора, прищурилась она. Я же не специально. Мне оставалось лишь развести руками и улыбнуться. Следующим, кого я пошел искать, был Тим. Думал, где-нибудь в районе школы ошивается, но нет. Сидел на крыльце, когда я вышел. С кружкой чая в руках, не удивлюсь, если меня поджидал. «Ты хочешь узнать о моих способностях?» — сказал он, глянув на меня. «Признайся, что ты научился читать мысли». «Нет», — улыбнулся Тим. «Просто я читаю мир. Вот с этого места поподробнее. Без обид, дружище, но и дальше оставлять все, как есть, нельзя. Ты член нашей группы, поэтому я должен знать, чего от тебя ждать. Справедливо». «Что ж», — поднялся Тим, оставив кружку на крыльце, «идем в лес, подальше от города, и пошли». Тим сам выбрал направление и место, мне оставалось лишь следовать за ним. Добрались минут за 10, в этом месте летом наверняка пожар случился, плешь виднелась и деревья подпаленные. Мой второй глаз проклят, Тим указал себе на повязку, его проклятие в том, что все, на что посмотрю, разрушается. Сейчас покажу, будь аккуратен и не дай взглянуть на себя, встать четко за спиной, мм, хорошо, переместился я ему за спину. Тим снял повязку. Чудовищная энергия, злая и неудержимая, выплеснулась наружу и разнесла здоровенный участок леса перед парнем. Без шума, без треска. У меня заложило в ушах, затошнило, в глазах задвоилось, но эти ощущения быстро схлынули. Тем временем кусок леса просто перестал существовать. Запоздало вспорхнули птицы, кого не задело, разлетелись. Наступила оглушительная тишина. Мужчина натянул повязку на место. Повернулся ко мне. «Я опасен», — сказал он. Поэтому не хочу устраивать с тобой спарринги и демонстрации. В бою, даже тренировочном, повязка может слететь, и тогда никакая защита тебе не поможет. Охренеть, выдал я искренне. Получается, я как бомба замедленного действия. Нет, получается, ты так любого завалить можешь? Насколько это крутая способность? Какие ограничения? Ну, лес ты разрушил, но это не очень впечатляет. Тим улыбнулся, хмыкнул. Это единственное, что тебе интересно. А то, что если я чуть ослаблю контроль, то могу убить всех в городе, в том числе детей, твоих близких, не смущает? Смущает. Особенно после того, как ты озвучил такую вероятность. И что, реально можешь? Насколько трудно себя сдерживать? Попробуй весь день ходить с одним закрытым глазом. То есть дело не в повязке, она лишь защитный слой. Ощутив, что уничтожаю повязку, я смогу остановиться. Звучит так себе. Говорить о том, чего же ты молчал, я не стал. Тим наверняка либо ответит какую-то муть, либо окажется, что он банально стеснялся или не хотел никого пугать. «Если ты владеешь настолько опасной штукой, то тренировки тем более нужны», — ответил ему. «В том числе те, где ты будешь получать по голове. Резон в этом есть, как мне показалось», — нехотя согласился Тим. «Поговорим об этом, когда ты вернешься. Да как-то не хочется откладывать столь важный вопрос. Тебе сейчас надо готовиться к походу. Занимаясь сразу и всем, ты не добьешься успеха ни в чем. Но это не тот вопрос, который можно отложить. Не собирался я так легко сдаваться. Тогда я потренируюсь с грозой. Ну, допустим», — сказал я неуверенно. «Пойдем обратно. Дел много», — не захотел задерживаться Тим. «Ты хотя бы основные моменты расскажи». «По пути», — рассказал. «Не особо много нового, остальное я почти все знал. Так, всякие нюансы. Способность он эту плохо освоил, контролировать не может. Взгляд у него расширенный, как и у меня. Ослаблять силу разрушения он не умеет. Обхват объемный, задевает все в поле зрения, а не только то, на что падает взгляд. Уровень способности выше, чем у легендарных камней. А ты не думал освоить эту способность?» Спросил я, выслушав. «Думал. Приблизительно миллион раз», — одними губами улыбнулся Тим. «И что надумал? Что смысл в этом есть, но будет очень тяжело. Сам процесс неприятен. Это сложно объяснить. Да, дилемма. Прилетела, откуда не ждали. Дополнительную проблему мне по возвращении в город решила подкинуть рыжая. Стоило появиться, как она телепортировалась, появилась рядом. Девушка еще не говорила, что научилась перемещать кого-то другого. Поэтому вчера это для меня открытием стало. Ее чувство вины за вчерашнее тоже понятно было. Переместить меня вслед за противником – идея хорошая. Но пушки надо было переместить и отойти. Или нет, я и сам не знаю. Любой ход, когда противник настолько силен, не кажется верным. «Не отвлекаю?» – спросила пушка, подходя. «Есть минутка, для тебя всегда есть», – улыбнулся я. Мне было совестно перед ней, что не защитил. Но это мои заморочки, которые не мешали видеть, что у нее свои заморочки имеются. Поэтому я и улыбнулся, чтобы поддержать ее. Не хватало еще, чтобы она начала в себе сомневаться. «Я хочу отправиться в колодец», — заявила рыжая. «Каюсь, я иногда подтупливаю. Голова забита мыслями о проблеме Тима, что у нас тут буквально бомба по городу гуляет, а тут бац, и такие заявления. На перекресток хочу пойти», — продолжила пушка, — «вместе со всеми, а там поискать свою силу». Она даже кулаки сжала, а уж как требовательно смотрела на меня. «Ух, нет», — сразу ответил я. «Да», — насупилась она и посмотрела на меня с еще большим упрямством. «Нет», — повторил я, — «ты не понимаешь, о чем просишь. Ходить наобум — это бессмысленная стратегия, которая ведет скорее к смерти, чем к силе. Тогда я хочу пойти в школу круга. Я не самая талантливая в этом вопросе, но тоже что-то могу. Хочу пройти их обучение». «Зачем?» – спросил я. «Потому что я бесполезна. Вчера я ничего не могла сделать. Думала, если переместить тебя, то помогу. А на деле это стало ошибкой, которая чуть не стоила мне жизни». Я медленно вдохнул и с шумом выдохнул. «Ты не обязана». «Обязана», – перебила она. «Васька, целительница. Ты – главная ударная сила. А я кто? Просто стрелок? Да кому нужен простой стрелок? Во-первых, ты крутой стрелок. Во-вторых, ты мне и просто так нужна. Тебе не надо что-то доказывать». «Хорошо, мне не надо что-то доказывать тебе. Мне нужно доказать себе. Какой толк, если ты погибнешь? Ты так не уверен во мне?» «Я. А что я?» «Нет, я уверен в тебе. Ты способна о себе позаботиться. Тогда не вижу причин мне отказывать. Но, вообще-то, я хотел позвать вас замуж, а ты собираешься сбежать». Пушка ничуть не удивилась моим словам. «Позовешь Ваську, она будет первой, а я вернусь обученная и выйду за тебя. Как-то это не романтично, хмыкнул я. «Раньше звать надо было», — рассмеялась девушка, но тут же сделалась снова серьезной. «Спар, не отказывай мне в моем пути, к тому же в твоем клане пригодится мастер третьего круга, остальные-то так и ну отойдут. Я вижу, что ты подготовилась, но мне эта идея не нравится. Лучше разобраться с этим до того, как я понесу», — пожала плечами рыжая красавица, чем окончательно загнала меня в угол. Ну и что ей на это возразить? Единственная веская причина отказать – мое беспокойство. Можно настоять, удержать силой, но тогда я просто подавлю рыжую, загублю весь ее потенциал. Возможно, это и не так страшно, если она выживет. «Мне надо подумать», – ответил я. «Хорошо, но время уходит. Надо тренироваться, это точно. Кажется, несмотря на камень адаптации, у меня есть свой предел». Пушка ушла, я остался один и понял, что разум погрузился в какой-то ступор. Столько всего требует решения и внимания, что количество задач поглотило меня, растягивая в разные стороны. Поэтому я нашел ближайшую девушку-служанку, попросил ее сообразить мне перекусить что-нибудь и отправился в кабинет, думать. Как ни крути, а рыжая права, если ей учиться, то сейчас, до того как дети пойдут. По крайней мере, я не представляю, как Пушка станет тренироваться, будучи беременной или с маленьким ребенком на руках. Также, чем больше сильных бойцов в клане, тем лучше. Это и выживаемость, и защита, и возможности. Только вот по плану, отвести отряд до школы и уходить обратно. Шиноби останутся в чужом мире в одиночестве. Ну, не совсем. Их там 20 человек будет, и они не такие уж безобидные. Да и заниматься будут учебой, а не всякими авантюрами. Слабое утешение, потому что мой опыт говорит, что авантюры всегда найдут возможность упасть подобно снегу на голову. И стоит прикрыть глаза, я легко вспоминаю, как Пушки вскрыли горло, а ведь там меня не будет рядом, я не смогу защитить и позаботиться, да я даже не узнаю, что у нее что-то случилось, оставлю на пару лет минимум, и отлучаться тоже не смогу, чтобы навещать, потому что должен буду вернуться и заделать Василисе ребенка. Что же оно так все в один тугой узел-то сплетается? Ладно, черт с ним, хватит хандрить. Доев выпечку, которую мне принесли, и допив свежее молоко, отправился с делами разбираться. Калия и Шу повернулись ближе к вечеру, с неоднозначными новостями. Такин ничего путного не сказал, поделился Шупа, но кое-какие наметки есть. В основном слухи, что где-то на востоке ведет дела сильная организация, добавила Калия. На востоке, в смысле, где-то в азиатском регионе, или где, сказали же, это слухи только, вздохнул Шупа и рассказал более обстоятельно. Я сопоставил это с тем, что знал, и сложил какую-никакую картину. Начать стоило с того, что цивилизованный мир крутился вокруг городов-крепостей, которые построили Дюбуа, что в целом можно понять. Это сейчас демоны не такая уж большая опасность. Хотя, когда я жил на улицах, с наступлением ночи никто из домов без веской причины не выходил. То есть обычный люд демонов все же боится, но те появляются в городах не так уж и часто. Куда выше шанс помереть от заточки в боку, чем от демонических когтей или клыков. В общем, жизнь крутилась вокруг городов, защищенных стенами, куда демоны проникнуть не могли. Нюанс в том, что Дюбуа не так уж и много этих городов построили. Меньше 30. Точнее, они не сами города строили, а лишь защиту в стену закладывали, но не суть. Разумеется, в рамках всего мира, если подумать, эти города – ничто. С другой стороны, именно вокруг них основные дела и шли. Хотя как посмотреть, я с Джихой отдельно поговорил, сказал Шупа. По ее рассказам, в том регионе Дюбуа всего пару городов построили, но людей там хватает, выживают, как могут. У ее клана своего города не было, отбивались и защищались так. Это все очень интересно, но что там с нашим гостем? Да ничего, ответила Калия. Возможно, он с ними и не связан. Это да, кивнул Шупа. Но у Джихи есть подозрение, что за уничтожением их клана как раз стоят японцы. Кто они такие, где их искать, она точно не знает. Но они, до того как сбежать, слышали, что какие-то, цитирую, япошки взялись за старое и ведут дела фашистскими методами. То есть принижают других азиатов, загоняют их в рабство. Других азиатов, удивился я, а их что, много? Совсем историю не учил, фыркнула Калия. Конечно, их много. Хотя не знаю, насколько это теперь важно, после смешения народов. Такин обещал поискать информацию и навести справки. Но сколько это займет времени, добавил Шупа и руками развел. «Ясно, что ничего не ясно», — вздохнул я. «Ладно, у нас хотя бы есть наводка. Какая-то организация, что мне совсем не нравится. Сильный японец, с незаурядными способностями и умениями. Есть от чего отталкиваться. Собираешься выйти на охоту?» — поинтересовался Шупа. «Такин просил не спешить», — сказала Калия. «Дай ему время». «Ага, только мне уходить скоро», — возразил я. Девушка ничего не ответила. «А что тут отвечать? Я и сам могу разложить ход мыслей Такина. Появляется неизвестно кто, демонстрирует большую силу. Хочет вроде как спереть порталы, но обламывается. Никого не убивает, хотя впечатления после себя оставил самые неприятные. Если это одиночка, еще и способный перемещаться, то поймать его почти невозможно. Сначала попробуй найди, а потом». «Нашел, и что?» «Он взял и переместился. Это надо грамотную ловушку готовить. Если это не одиночка, то и того хуже. Аналогию можно провести с Такином. Он сам по себе силен, но у него еще и ряд других сильных бойцов есть, как и полноценная армия. Так почему бы этому типу не состоять в настолько же сильной организации, что приводит нас к закономерному выводу, если действовать поспешно, то можно нажить себе серьезные проблемы. Это при том, что есть куча других актуальных задач. Я должен готовиться к походу на перекресток, а не бегать по миру, выискивая этого человека. И вот что мне делать, задался я вопросом. «Ты это, решай», — сказал Шупа. «Мы камни новые хотим взять. Давно пора. Надеюсь, хотя бы в ближайшие пару дней замеса не случится». «Камни», — отвлекся я от своих мыслей. «Камни, это хорошо. Берите. Драки пока не планируются, но сами понимаете, напасть на нас могут в любой момент». На том разговор и закончился. Глава 2. Поход, или как спартанец отряд куда надо привел. Новости и насущные вопросы я собрался обсудить с Марией, а та и сама появилась. Помяни черта, как говорится. Шупа с Калией вышли из кабинета, а женщина заглянула внутрь. «Рассказали, что интересное?» — спросила она. «Только слухи. Мол, есть какая-то организация где-то в азиатском регионе. Людей в рабство загоняет, кланы вырезает, свою волю продвигает. Их еще фашистами назвали. Это кто вообще такие? Не в курсе. Меня не перестает удивлять, насколько ограничена твоя подготовка. Совсем не знаешь историю прошлой цивилизации. Она на то и прошлое», — пожал я плечами. «Тем не менее в ней содержатся многие уроки. Как вернешься, я подготовлю для тебя программу обучения. Не должен быть глава таким глупым. Сейчас-то ты меня просветишь», — изогнул я бровь и посмотрел вопросительно. «Имеется в виду, что эти люди продвигают свои интересы с опорой на расизм, считают свою расу особенной, а всех остальных, ну, скажем, достойными лишь рабства или уничтожения. То есть они не особо хорошие люди? Они, это кто? Люди из слухов?» — удивилась вопросу гроза. «Ты задаешь слишком абстрактные вопросы, смотря с чьей позиции рассматривать. С точки зрения тех, кого угнетают, они, конечно же, зло, а со своей, наверняка хорошие парни. Так, ладно, оставим эту софистику. А во, какие ты слова знаешь», — притворно удивилась гроза. «Да хватит тебе», — отмахнулся я. «Давай лучше думать, что нам делать. Вариант найти и перебить всех уродов мне нравится больше всего, но», — развел я руками. «Но ты должен вскоре уйти, а значит, не можешь этим заняться. Я тоже не собираюсь бегать, искать непонятно кого. Тут тебе с Калией вопросом надо заниматься, учитывая ваш набор умений. Да, поэтому вопрос откладывается минимум месяца на 3, а то и больше. Поэтому надо решить, что делать с порталами», — продолжила мою мысль гроза. «Самое простое – отдать их Такину на время. Скажем, на год сдать в аренду. Только тебе придется отправиться к нему и поторговаться. Позиция для переговоров не очень удачная, к сожалению. После нападения ты сбагриваешь проблему, а не возможность. Это Такин навесил на меня проблему, сказав отвести отряд. И снова да, поэтому позиция не так хороша, как неделю назад, но и не так плоха, как могла бы быть. Ладно, слетаю к нему, пообщаюсь», — вздохнул я, не особо горя желанием встречаться с Такином. «Не, а вдруг драться полезет? Кто знает этих отцов? Я бы вот точно дал в морду придурку, который вокруг моей дочери ошивается. Есть еще вопрос, на тему рыжей. Я коротко пересказал, что она хочет». Мария чуть голову наклонила, смотрела на меня, не мигая. Прямо как хищная птица. Не первый раз уже она такое впечатление производит. «Что скажешь?» — спросил я, закончив. А что ты хочешь услышать? Твое мнение. У этого решения есть как плюсы, так и минусы. Если говорить прямо, то Пушка не тянет пока на главу безопасности в клане. Она средненький боец, и дело не в том бое, перебила она меня, а в том, как она организовала безопасность города. Не особо-то умела. Она все же стрелок, ее такому никто не учил. Научится, если дать время. Это понятно, отмахнулась Гроза. Поэтому отправить ее изучать третий круг, чтобы стало посильнее, да, в этом есть смысл. Но, насколько я знаю, она не самая талантливая. Поэтому обучение может затянуться. Такин, к примеру, на это лет 5 потратил. На третий круг, да, или около того, точно не помню. Но вроде бы про 5 лет упоминал. 5 лет – это много, сказал я неуверенно. 5 – это если она такая же талантливая, как и он. В чем я сомневаюсь? С другой стороны, это отличный способ проверить ваши отношения. В смысле, не понял я, в прямом, несколько лет разлуки. Вы оба можете сильно поменяться. Не факт, что она захочет вернуться и выйти за тебя замуж. Возможно, найдет себе кого-то другого, усмехнулась Гроза. Чем изрядно мне испортила настроение. Но ты забыл еще про кое-что. Наш уговор. Я поэтому и пришел спросить твоего мнения, потому что ситуация неоднозначна. Именно, неоднозначна. Ты собираешься свалить. Где гарантии, что не затеряешься на перекрестке? Так ты сама сказала, что надо идти, возмутился я. Надо, но и вернуться надо. После чего наброситься на единственную оставшуюся Василису. Значит, на ней первой женишься. Значит, так, вздохнул я, и сделаешь ребенка. Ну, это не только от моего желания зависит, знаешь ли. Меня это должно волновать, удивилась Гроза. Внуки, я хочу внуков. Так я и не отказываюсь. Выставил я ладони перед собой. Пушку-то отпускаем, сам решай, не вижу причин отказывать, но отпускать ее дольше, чем на 2 года. Как насчет обеспечить ей подготовку? Ты ведь умеешь прокладывать энергоканалы, можешь поспособствовать ее развитию, если глава настаивает, притворно вздохнула Гроза, но ей будет больно, потерпит, никуда не денется. Ваську тоже пригласим, да и Гэцу попрошу помощь, это будет любопытно. Посмотреть на работу духа, уточнила Мария. Осталось его уговорить. Тогда уж, раз такое дело, Пушку будем тренировать по-особенному. Надеюсь, поможешь. Куда я денусь? Тем же вечером я обрадовал Пушку тем, что она отправляется в колодец. К счастью, ее не было предела. Ваське тоже сообщил новость. Попросил ее о помощи. Ну а на следующее утро начались веселые денечки. Пока я утром тренировался, Гроза на пару с Гэцу занималась рыжей. Волк согласился помочь. Думал, будет артачиться, но он неожиданно выдал, что стая – это важно. После процедур начинались обычные тренировки, на которых рыжая огребала без всякой пощады. Следующим, к кому я обратился, был Люций. Он чувствовал себя более-менее сносно. Выслушал молча, кивнул. На этом переговоры закончились. Так у рыжей начались тренировки то ли с мечником, то ли против мечника. Потому что мужчина ее также не щадил. Жаль, что времени на подготовку было не так уж и много. Погоняли рыжую денек, развили ей энергетику немного. После чего я отправил ее к остальной группе. Индивидуальные занятия – это хорошо, но куда важнее общая слаженность отряда. Пришлось обрадовать Драка тем, что у него новый член группы появился, без своего отряда. Подчиненные Пушки были не настолько сильны, чтобы отправляться в путешествие. Поэтому, пока рыжая здесь, они побудут в городе, а там мы их отправим обратно к Такину. Надеюсь, он пришлет новую пятерку. Про подготовку отряда особо нечего сказать. Мы их так и продолжили кошмарить. Разок с нами Мария ходила, показала мастер-класс. Как добрались до аномалии, дал им там погулять еще пару дней, чтобы отработали жизнь в походных условиях. Несколько раз на них вылезали демоны и выходили монстры. Но ничего такого, с чем бы они не могли справиться. И уж точно не было демонов, подобных змее. После этого Калия вернула отряд в город, и мы продолжили индивидуальные тренировки, а также отработки в ближайшем лесу, с утра до вечера. Как и сказал, веселые были денечки. Тренировки не единственные, чем приходилось заниматься. Точнее, отдельной графой шла подготовка отряда и наработка общей боевой слаженности. Но, помимо этого, мы и сами продолжали тренироваться. Люций постепенно восстановился, и мы вернулись с ним к занятиям. Сам мужчина поселился у Марии в спальне. Смешно, но за все оставшееся до выхода время мы с ним почти не говорили. Встречались в обозначенное время, доставали мечи и дрались в полную силу, боевым оружием. Поэтому меня в эти дни неоднократно резали. Гэцу утверждал, что, как только я изучу мерцание, получится побеждать Люция в легкую, но, до сего прекрасного момента было еще долго. Злополучное мерцание мне никак не давалось, и мы нарабатывали базу, чтобы освоить это умение. С грозой я тоже практиковался. Обычно мы отлетали подальше и устраивали поединок молний. Что сказать, гроза меня нагибала. Я постоянно придумывал новые уловки, но она легко держала темп и всегда находилась на пару шагов впереди. Как и Люций, кстати, сказывался их колоссальный боевой опыт. Быстро изучив мои новые трюки, они легко подстроились и постоянно удивляли. Поэтому я переосмыслил те драки с Люцием и пришел к выводу, что не все так однозначно. Он по-прежнему серьезный противник, которого легко победить не получится. Что касается других, Шупаскалии взяли новые камни, поэтому у них на тренировках тоже много чего веселого происходило. Калия взяла себе шестой редкий, отражение магических способностей. Со слов девушки, это станет неплохим дополнением к ее способности поглощать кинетическую энергию. Правда, так как способность редкого уровня, то потенциал ее не так высок и против серьезных атак не сработает. Но Фая, ее дух обещала научить этому мастерству. Второй легендарный камень был куда интереснее и позволял копировать чужие способности. Не в полной мере, но я сразу оценил потенциал. Защита против физических и магических атак с возможностью скопировать чужие способности, что также должно было усилить способности к обучению. Думаю, это схоже с моей адаптацией. Немощная способность, которой можно жахнуть, но то, что дает большие возможности в комбинации с остальным. Шупа же набрал разом вторую тройку редких камней. Как разберется с ними, через годик возьмет легендарный камень. Первая способность – замена себя с объектом. В планах у парня было научиться перемещаться, меняясь со своими клонами и иллюзиями. Вроде простенько, но штука отличная на самом деле. Он сможет отправить клона далеко от себя, минимум на несколько сотен метров. Причем сразу несколько. Также он способен их закинуть в небо, ну, или в любое другое место. А еще создать маленькую иллюзию и провести ее на вражескую базу, поменявшись с ней местами. Так что тактический простор как для нападения, так и для отступления, широкий. Вторая способность – власть тела. Она позволяла как-то влиять на организм. Шупа не особо вдавался в подробности, но заявил, что это поможет ему стать физически сильнее и более живучим. Тамара сразу же начала шутить, какую часть тела, чей размер его не устраивает, он хочет изменить. Шупа сделал вид, что не понял. Я тоже не сразу сообразил, удивившись, какая пошлячка у нас тут под боком выросла. Третья способность – дестабилизация энергии. Вроде как это позволит ему разрушать магические атаки и знаки. Осталось подождать месяц-другой, чтобы увидеть, как это будет на практике выглядеть. Помимо наших занятий, мы с Калией слетали в крепость. Требовалось решить вопрос с порталами и поскорее. Прямо сразу не полетел, выждал пару дней, но никто к нам так и не пожаловал. Никакой подозрительной деятельности или слежки тоже замечено не было. Такин встретил нас радушно, вроде бы, но почему-то мне показалось, что взгляд у него какой-то странный, будто укоротить мне что-то хочет. А у меня ведь тоже когда-то может появиться взрослая дочь, и к ней будут лезть всякие парни. Буду гонять засранцев, хе-хе-хе. Если не выдержат, это их проблемы, а не мои. Несмотря на легкое напряжение, переговоры прошли интенсивно. Такин торговался, будто неизвестный мастер, а базарная торговка. Сошлись на том, что я получу 20% от прибыли. Маловато, конечно, но я и сам не понял, как меня уговорили. Действительно, надо опыта набираться. Также я предупредил, что пушка уходит в колодец с остальными, и ее группа, 4 бойца, остаются не у дел. Такин велел их возвращать и сказал, что пришлет другую пятерку. Заодно обсудили с ним очередность посещения школы знаков, точнее, то, как это будет проходить. Расписание еще придется согласовывать с Тимом и Грозой. Ну да ладно, мы вернулись обратно. Продолжили готовить большой отряд. Так оставшиеся дни и пролетели. Прощание с Васькой вышло тяжелым. Она не только меня отправляла в дальнее и опасное путешествие, то и подругу свою. Ох и наплакались они. Но все кончается. Закончилась и эта часть. После чего мы вышли в путь, долетели на корабле до колодца, там заночевали по традиции в гостинице. Утром вышли в путь. Есть путешествия, про которые хочется рассказать, а есть те, про которые рассказывать не хочется. Причины у такого бывают разные, иногда трагичные, а иногда заурядные и рутинные. В этот раз лично для меня было как-то обыденно. Возможно, в этом виноват камень адаптации. Я куда быстрее привыкаю даже к удивительным вещам, таким как глубокое погружение в колодец. Но, смотря на Калию и Шупу, сделал вывод, что они тоже куда спокойнее смотрят на происходящее. Про Тамару и вовсе молчу. До перекрестка добрались за 10 дней. Это долго, но были причины для задержек. Очевидное, переправить кучу народу куда-либо сложнее, чем пройти малой группой. В том же мертвом мире пришлось повозиться и пробиваться с боем. Потом в огненном делать остановки. Калия не могла за раз такую толпу перетащить на все расстояние. Вторая причина – толпа куда больше внимания привлекает. Шум, запахи, еще что-то, из-за чего демоны и всякие твари буквально стекались на нас. Никогда еще на моей памяти не было такого, чтобы во время погружения такое количество мелких стычек произошло. Ничего серьезного и по-настоящему опасного, я сам так ни разу и не вмешался, страхуя, но время это отнимало. Последняя причина – тренировка. У всех в отряде, кроме Тамары, были свои нормы по камням. У меня тоже. Практику с молниями никто не отменял, хотя каких-то жестких требований не было, но ведь был еще Гэцу, да и другие духи. Поэтому делали продолжительные остановки в тех места, где получалось. Но в конечном счете добрались. Такин дал мне несколько различных штук из мира, куда следовало добраться. С его слов, это был тот мир, где он сам проходил обучение. Мир магического типа, вполне оживленный, с некоторыми особенностями. Гэцу обнюхал эти вещи. Я тоже постарался настроиться. Через полчаса после прихода на перекресток мы ушли в следующий тоннель и угадали. Точнее, угадали, это неверное слово. Все же это был расчет на наши способности. Что я, что Гэцу указали на это направление и не ошиблись. Поэтому никакого двухмесячного забега по случайным местам не было. Чужой мир встретил нас почти равнодушно. Он напоминал наш, в том смысле, что никто специально не следил, чтобы чужаки не заглянули. Нам пришлось пройти через несколько перешейков. Этот мир был вторым на виноградной ветви. Мы проскочили через мир пустыни, полный песков. Там видели отряды ныряльщиков и форпост. Такин говорил, что сюда выбираются для охоты на монстров и демонов. Прошли через это место, еще немного поплутали, а там добрались до нужного места. Какие-то залетные типы попытались на нас быкануть, но выглядело это не так, как реагируют защитники города, а скорее как гопники, которые увидели чужаков-новичков, неверно оценили свои силы и решили по-быстрому разжиться добычей. Я вышел вперед, выпустил силу духа и обратил это воинство в бегство, заодно привлек внимание всех ныряльщиков в округе, но это ни во что не вылилось, скорее наоборот, помогло избежать проблем. Дорогу в нужное место узнали тоже без трудностей. Школа круга здесь была известна. Возможно, как раз поэтому то, что целая толпа чужаков пришла в мир, никого не удивило. Все же эта школа распространялась по многим мирам. Как бы там ни было, дорогу мы нашли. Такин рассказывал, что у школы есть один принцип – выбирать место для своей базы там, где лучше всего организовать тренировки. Место это обычно суровое само по себе, часто – труднодоступное. После этой информации я задумался, а случайно ли школа Шиноби находится вдали от ближайшего города, в горах, где еще и климат не сказать, что ласковый. Колодец, через который мы поднялись, располагался на скале. Если бы точным, то это был здоровенный утес, который поднимался от берега под небольшим углом. На этом утесе был возведен город, но и там, внизу, на берегу виднелись довольно милые постройки с черепичными крышами, узкими улочками, но не грязными, а ухоженными. Такин сказал, что нас будет ждать город-курорт. Так оно и вышло. Также он добавил, что мы можем там задержаться на день-другой, чтобы передохнуть. Море безопасное и почти круглый год пригодное для купания. Отказываться от такой возможности мы не стали и день действительно провели, развлекаясь. Там я задумался, что строить родовое гнездо клана в глухом углу не такая уж хорошая идея. Может, стоит прислушаться к пушке и основать базу клана у моря. Подумаю над этим, как вернусь. Школа круга находилась в горах, кто бы мог подумать. Все больше убеждаюсь, что Такин почерпнул в этой школе не только знания о развитии энергетики, но и общий подход. Заранее предупрежденные мастером, подлетать не стали, спустились на землю у подножия горы и дальше шли пешком около 2 часов. На этой дороге вокруг ничего не было, только замок постепенно вырастал где-то там впереди. Никто нас не встречал, ворота были открыты нараспашку, что уже говорило о многом. Когда вошли, внутри нас ждал просторный внутренний двор. Ну-с, я гляделся, отмечая самое интересное. Во дворе шли тренировки. Несколько групп человек по 20 занимались. А нет, не только человек. Была еще синекожая девушка с рогом на лбу. И такое бывает. Да уж, мне одному это напоминает нашу крепость, спросил Шупа. Остальные шиноби тоже зашушукались. И правда, вид очень похожий. Разве что архитектура немного другая. Чуть более изысканное, но не сказать, что роскошное. Здания из камня молочно-песочного цвета создавали более уютное впечатление, нежели наша серая и мрачная крепость. Долго нам стоять не пришлось. К нам вышел. Ну, кто-то вышел. Одет он был в униформу школы. Какой-то то ли халат, то ли еще что, светлого оттенка. Замечу, что здесь, несмотря на то, что горы, довольно тепло. Не жарко, но можно спокойно раздеться до пояса и не бояться замерзнуть, даже без всякой адаптации. Так вот, вышел к нам кто-то лысый, в униформе. Я тоже к нему навстречу шагнул, поклонился. Ученики школы круга приветствуют соратников по пути восхождения, выдал я ритуальную фразу. Надеюсь, правильно запомнил, что там Такин говорил. Так как на мне был амулет-переводчик, то проблем с речью не должно было возникнуть у меня. Остальным-то придется изучать язык поскорее, чтобы нормально обучаться. Рыжий я амулет оставлю, поэтому разберутся как-нибудь. Мужчина меня понял, чуть сбился с шага и тоже поклонился. Рад, что последователи круга посетили нашу обитель, выдал он несколько церемонно. С какой целью вы прибыли к нам? Собственно, после первой фразы весь церемониал был закончен. Такин предупреждал и об этом, что круганутые ребята в целом норм, помешанные на знаниях ради знаний. Какой-то великой цели кого-то победить у них нет. Они в целом одержимы тягой к совершенству. Все остальное – вторично. В том числе понты, церемонии и сложные регламенты. Это не значит, что такого нет. Зависит от конкретных личностей. Но, кажется, конкретно этот человек усложнять не хотел. Вот и я не стал, по-простому и прямо обрисовав, чего явились-то. Мы прибыли из другого мира. Наш мастер имеет подтвержденное звание Сана, то есть тот, кто смог обучить 10 учеников второму кругу. В нашем мире нет школы, продолжил я, поэтому мы прибыли сюда. 21 ученик в ранге дано, то есть те, кто освоили второй круг, хотят пройти обучение и раскрыть в себе третий круг. Остальные, кто пришел, сопровождающие, надолго здесь задержаться не смогут. Я вас понял, закивал мужчина торопливо. Вы в курсе, что каждый должен пройти тесты, от простого к сложному, чтобы мы смогли вас оценить и составить программу обучения. Конечно, мы в полном вашем распоряжении. С нашей четверкой мы обсудили и сошлись на том, что проведем здесь месяц, после чего решим, что дальше. В планах было уйти, но загадывать никто не стал. Мало ли, вдруг здесь настолько крутое обучение, что лучше остаться. Правда, я себе такого позволить не мог. Причина должна быть реально веской, чтобы Мария мне потом голову не оторвала. Да и духи были не в восторге, что мы хотим всерьез проходить где-то обучение. Точнее как, Гэцу мне прямо сказал, что им интересно глянуть на чужое мастерство, но углубляться в это дольше необходимого не стоит. Поэтому и был отведен месяц. И чтобы наших поддержать да присмотреть, а то мало ли что, и чтобы собственное любопытство удовлетворить. «Тогда прошу за мной», — сказал Лысый. Пока говорили с ним, та синекожая однорогая к нам подошла, за спиной у Лысого встала и на меня уставилась, с подозрением, будто я ей чем-то не понравился. Но, когда пошли, молча в сторону отошла и вернулась к занятиям. «Братик, женщины к тебе так и липнут», — Тамара догнала меня и ткнула локтем в бок. «Если тебя потянет на экзотику, то я ничего твоим невестам не скажу, наверное. Одна из моих невест и так здесь», — заметил я. «А, точно», — смутилась Ситкартка. «К тому же вдруг это совсем другой интерес. Может, она хотела сразиться со мной, чтобы взять тебя в жены?» «Хм», — задумалась Тамара. «Нет уж, от таких союзов детей не получится. Ищи мне нормального мужика. Тут должны быть мастера. Может, и найду». Так, перешучиваясь, мы пошли вглубь крепости. Тянуть не стали, нас сразу отправили на испытание. Глава 3. Орден, или как спартанец свой рай нашел. Не ожидал я, что, Попав в школу круга, испытаю чувство ностальгии и умиления. Принцип тестирования был до безумия прост. Вне зависимости от твоего уровня, нужно пройти от самого низа к вершинам. На деле это означало, что нас первым делом отвели на полосу препятствий. Ничего такого. Бег по бревнам, перепрыгивание ям, лазание по лестницам и канатам. Как оказалось, крепость была лишь фасадом. За ней, в горах, находились различные полигоны, площадки для тренировок и полосы препятствий. Поэтому и говорю, ностальгия. Теперь точно сомнений нет в том, где именно Такин вдохновлялся, когда задумывал школу Шиноби. Впрочем, возможно, во всех школах мысль идет схожим образом. Принципы развития базы едины для всех. В общем, пробежали мы, я тоже, и Гэцу. Остальные духи не изъявили желания выступить на общих началах, а волк, выскочив из меня по-тихому, встроился в наши ряды и тоже пробежался. Ну, ничего интересного. Это реально детская полоса. После было исполнение базовых техник первого круга. Выплеск энергии, как через руку, так и через оружие. Раскрутка круга. Укрепление тела. Эх, а когда-то это вызывало много проблем. Следующий заход. Снова полоса, но уже посложнее. Новые демонстрации. А потом начались спарринги. Для чего пригласили других учеников школы. С первой партией наши разобрались на отлично. Быстро, технично, с большим отрывом. Единственное, кто не участвовала, Тамара, потому что у нее не было круга. У Гэцу тоже не было, но его это не смущало. Как-то он умудрялся сдавать все тесты, в том числе раскрутку круга. В конечном счете мы добрались до серьезных испытаний. Против основного отряда выпустили тех учеников, которые владели вторым кругом и имели приличный опыт. Тогда-то веселье и началось. Согласно правилам, поединки могли по-разному ограничиваться, но в этот раз ничего такого не было. Разрешалось использовать любые способности. И, надо сказать, все, кто выходил против наших, использовали силу камней. Я тоже подрался, кажется, с мастером третьего круга. Ему не очень понравились мои кулаки. Почему-то морщился, когда я его доставал. Но ладно это. Куда интереснее было посмотреть на Гэцу. Он всегда затягивал бой. Кто-то несведущий или неопытный решил бы, что волк дерется на пределе, но я точно видел, что он использует необходимый минимум, постоянно меняет тактику, заставляя противника показывать свой максимум. Не в чем-то одном, а выдавать разные трюки и заготовки. Иначе говоря, Гэцу тупо заставлял адептов школы устраивать ему мастер-классы и раскрывать свои секреты. Я пока не знал, есть ли кто в школе, но к финалу вокруг нас целая толпа собралась, а там и серьезные мастера подключились. Это было понятно, что они легко действовали на уровне Такина и Вологодских, выдавая сверхскорость. Гэцу от них отбивался, и не сказать, что как-то сильно уступал. Так что драка хорошая вышла. Нашлись здесь умельцы, которые и мне наваляли. Что сильно подняло статус школы в моих глазах. Круги – это хорошо, но конкретные результаты – еще лучше. После смотрин мы пошли оформляться. Заодно еще раз услышали о правилах. Такин нам уже о них рассказывал, с тех пор ничего не изменилось. Школа не была бесплатной. Оплата формировалась из нескольких частей. Во-первых, каждый ученик вносил фиксированную, минимальную плату. Позже я узнал порядок цен и убедился, что сумма не то чтобы низкая, но и не особо высокая. Одного малого камня, если продать в ближайшем городе, хватит где-то на пару месяцев обучения. Во-вторых, ты мог доплатить, чтобы получить более приятные условия размещения. Узнав, какие есть варианты, я обсудил с Драком, что им больше подходит, и сошлись на аренде просторного дома, где отряд разместится в комнатах по двое-трое человек, при этом получит все остальные удобства, такие как кухня, постирочная, общий зал и прочее. Эти дома располагались в горах, минутах в 15 ходьбы от крепости. Не так уж далеко. Можно было и не платить за жилье. Тогда ночевать придется в келье, с кем заселит, без каких-либо удобств. Лично я не видел смысла в излишних аскезах. Мы через все это уже проходили. Мы, в смысле, все шиноби на первом курсе. Денег Такин выдал прилично. На полгода точно хватит с запасом. А дальше ученики должны будут сами о себе позаботиться. Тем более возможности для этого есть, потому что был еще пункт в-третьих, относился он к отработкам. Каждого ученика два раза в месяц могли привлечь на любое задание. Это была обязаловка, за которую ты ничего не получал. С разбойниками разобраться, монстра выследить, демона убить, тут что скажут, то и будешь делать. тоже для нас ничего нового. Также ученики могли брать задания сверх этой нормы, в том числе хорошо оплачиваемые. Учитывая подготовку нашего отряда, они вполне смогут сами себя обеспечить. А если нет, ну, их проблемы. Если уж отправился в другой мир, изволь проявить должную самостоятельность. Было еще и в-четвертых. Пусть круганутые и помешаны на развитии своего искусства, проповедуя свободное распространение знаний, но подобная организация не способна существовать исключительно на альтруизме. Это банально противоречит логике, ну, или природе человеческой и прочих разумных созданий, у которых есть свои амбиции и потребности. Если где-то реально крутой мастер готов учить за просто так, что в этом случае будет? К нему будут приходить учиться, а потом уходить. Собственно, все. В чем выгода такого мастера? Ни в чем. Так себе фундамент для развития школы. Поэтому в школе и существовала своя сектантская модель. В частности, чтобы продвинуться дальше по рангам и получить доступ к чему-то крутому, ты должен был обучить учеников. Что Такин и сделал, кстати. Поэтому, в теории, он может продолжить свое обучение, но не делает этого по причине занятости. Думаю, в этом еще один его интерес. Чтобы ученики освоили третий круг и к нам в мир прибыли мастера более высокого ранга, которые и Такину помогут выйти на новый уровень, без необходимости уходить в чужой мир. Обязанность обучать учеников, чтобы продвигаться по рангам, это одна сторона медали, чтобы мотивировать мастеров учить. А вторая сторона, это то, что ученики тоже заинтересованы в обучении. Как нам сказали, те мастера, которые находятся здесь, учат за так, а вот те, кто живет вне школы и специализируется на чем-то конкретном, вот они уже могут потребовать какую-то плату и выдвинуть собственные условия. Пока не ясно, насколько это актуально. Базу вроде как можно получить и так, то есть добраться до третьего круга без обращения к отдельным мастерам. Но сам по себе круг – это всего лишь прибавка к объему энергии. Куда интереснее освоить продвинутые техники. И вот здесь уже может потребоваться обратиться к мастерам. Ну и да. Так как сюда прибыли те, кто освоил второй круг, они будут отрабатывать повинности помогать обучать учеников первому кругу. Последний пункт, в школе также можно было покупать всякие зелья, процедуры и ритуалы, которые ускорят развитие, в связи с чем выданные Такином деньги резко перестали казаться большой суммой. Прошла неделя, с заселением всего отряда проблем не возникло. Я сразу предупредил, что наша четверка может задержаться всего на месяц. Это приняли как должное, после чего составили программу обмена опытом. Иначе говоря, нас ждали многочисленные спарринги. Я этому был очень рад. Под глазами я мог копировать движения, понимать их суть. Десяток новых мастеров, с которыми подрался, изрядно обогатили понимание рукопашного боя. Гэтс уходил общаться с мастерами школы отдельно. О чем они говорили, Волк не сознался. Коротко заявил, что договорились. После этого он тоже начал обмениваться опытом с мастерами, сражаясь с ними. Также Волк вел долгие дискуссии о мастерстве, в которых я не участвовал. Вопрос с Тамарой, как сказать, даже не знаю. Ей разрешили здесь гостить, с этим проблем не возникло. С обучением, понятное дело, были сложности. Ее случаем заинтересовался один из мастеров и попросил у девушки изучить ее. Та согласилась, в связи с чем всю неделю занималась своими делами. Кажется, обсуждая с мастером, можно ли ей в принципе энергетику как-то развить, а если нет, можно ли компенсировать это наличием духа и телесной энергией. Это было приятное время, учиться и ни о чем не думать, только у жизни были свои планы.